Глава третья. Не переставая смеяться, мы выбежали из подземелья на первый этаж, а потом во двор замка, чтобы заметить там расседлывающих лошадей Бриану и Этиона. Мы замерли, как по команде, с недоверием уставившись на наемников. Легкость и веселость испарились. «Странно», — сказала я, не отпуская руку Амбера. «Думала, дядя не планирует возвращаться. Что они тут забыли?» «Я тоже так думал», — напряженно отозвался Амбер. Ощутимо сжал мою ладонь и двинулся навстречу гостям, у которых слуги уже забрали лошадей. «Простите, что вторгаемся», — начал Этион, но никакого сожаления в его тоне не было. «Профессор Доурстон поручил нам переночевать в замке и помочь собрать его вещи. Он очень переживает, как бы ваши люди не забыли положить что-то из его наработок». «Мои люди никогда не отличались рассеянностью». Весьма холодно отозвался Амбер, буравя Этиона недобрым взглядом. «Даже мне стало немного не по себе». «Да, мы понимаем, но вы же в курсе, какие ранимые люди эти ученые», — встряла в разговор Бриана. «Если это невозможно, мы, конечно же, уедем и не будем вас напрягать». Я в жизни не видела Бриану такой учтивой. Казалось, у нее мед из ушей польется. Что это с ней? «Да нет», — отмахнулся Амбер. «Мой дом, ваш дом. Комнаты в вашем распоряжении. Оставайтесь, пока есть такая необходимость». «Спасибо. Лесси, а ты завтра едешь с нами или решила задержаться?» — спросила наемница, и под ее цепким взглядом стало неуютно. Кроме нее на меня напряженно смотрел еще и Амбер, поэтому я беспечно улыбнулась и отмахнулась. «Еще целый день впереди. Будет видно, как сложатся обстоятельства». «И правильно», — по-змеиному холодно улыбнулась Бриана. «Нужно жить сегодняшним днем. Кто знает, что ждет нас завтра». Амбер крепче взял меня за руку и увел прочь от Этиона и Брианы. Идущая от него уверенность передалась и мне, хотя встреча с наемниками изрядно испортила настроение. Я даже не могла объяснить себе, чем именно, и все равно находилась в предвкушении. «Мне не нравится, что они тут», — сообщила я Амберу спустя какое-то время. Наконец-то смогла определить, что меня нервирует, и пояснила. «Дядя не меняет своих решений. Ну, как правило, не меняет. И уж точно не так сильно печется о записях. Все самые важные он возит с собой, а Этион и Бриана не те, кому он доверяет. Поэтому история о том, что их послал профессор, видится мне изрядно надуманной. Мне тоже не нравится их присутствие, и я тоже им не верю. Но не переживай. За этими двумя проследят. В замке толковая охрана, да и Алисия там. А ты знаешь мою сестру. Она не даст в обиду ничего из того, что считает своим. Милый цветочек, она только на первый взгляд. А так, самый настоящий кактус с ядовитыми колючками. Она расстроилась из-за Лайтнера, призналась я, предполагая, что Амберу лучше об этом знать. Расстроенная Алисия — непредсказуемая Алисия, а непредсказуемая — значит, опасная для себя и окружающих. Я тоже расстроился, но, согласись, брак, в котором один влюблен, а другой терпит, не то, что можно пожелать близкому человеку. Не скрою, в ситуации с Лайтнером я просто хотел переложить на его плечи ответственность за все выходки Алисии. Не вышло. «Соглашусь», — кивнула я. «Но ей тяжело. Для нее это было серьезно. Знаю по себе. В таком состоянии важно не натворить глупостей. Ты представляешь, как далеко может зайти Алисия, если ее понесет? Все глупости Алисии касаются исключительно одного. Если на горизонте нет украшений, она более чем разумна. Да, расстроена, обижена. Но пока ее сокровищнице ничего не угрожает, мы можем спать спокойно». Я задумалась и не стала спорить. Лично я считала, что каким бы драконом ни была Алисия, она все равно оставалась юной девушкой с разбитым сердцем и всеми вытекающими отсюда проблемами. Но, признаться, совершенно не хотела портить нашу с Амбером прогулку разговорами на эту не самую позитивную тему. Впрочем, мое молчание Амбер истолковал по-своему. «Ты все еще любишь его?» — с болью в голосе спросил он и остановился, поворачиваясь ко мне. Я ойкнула от неожиданности и врезалась в его широкую спину. Сразу вынырнуть из мыслей не получилось. И какое-то время стояла я и соображала, чего хочет от меня этот странный дракон. Кого его? Ну, того парня, из-за которого решила отправиться в экспедицию. Констера? Я задумалась. Нет, более того, мне кажется, что и не любила. Как и Алисия, возможно, не любит Лайтнера. Это была влюбленность, а потом обида на то, что тебя отвергли. Но когда меня бросили, все равно было очень больно. И я сбежала, чтобы делать глупости. «Правда, глупости привели меня к тебе», — тихо заметила я. «Так что я не жалею». «Это хорошо, что не жалеешь», — улыбнулся он, сверкнув довольной улыбкой. «А еще лучше, что ты не любишь его». Он намеренно не называл моего бывшего по имени. «Чему ты так радуешься?» — подозрительно уточнила я, отметив чересчур довольную драконью физиономию. «Каждый шаг от другого приближает тебя ко мне». «Ты самонадеянный нахал», — хмыкнула я. «Знаешь об этом?» «Кажется, мне кто-то об этом говорил», — отозвался он, а я не смогла не ответить на его усмешку. С Амбером было легко. Несмотря на его странности и нечеловеческую природу, несмотря на мои страхи, пожалуй, я все равно хотела задержаться здесь. И не говорила об этом рыжему наглецу лишь потому, что считала, он должен немного побыть в напряжении. Сдаваться слишком быстро не в моих правилах. Впрочем, что делать, если сердце уже капитулировало? Амбер вел меня довольно долго. Мы миновали конюшни, сад, прошли мимо пруда и отходящего от него канала, чтобы по узкой аллее выйти к неприметной калитке в стене замка. Сразу за ней начались горы. Пара невысоких подъемов по лесенкам, которые создала сама природа, и мы оказались на скрытом от людских глаз плато. Здесь были только горы, густые леса и тишина. «Так красиво!» — восхищенно протянула я и огляделась. Амбер несколько настороженно взглянул на меня и уточнил. «Ты готова?» Я не сразу поняла, к чему, а потом медленно кивнула, хотя в груди все сжалось от восторга, предвкушения и волнения. Мне было страшно и в то же время интересно. Не представляю, можно ли когда-нибудь подготовиться к тому, чтобы увидеть настоящего дракона. Не знаю, чего я ожидала. Каких магических манипуляций, но превращение человека в дракона оказалось на удивление простым и будничным. Амбер улыбнулся, вокруг него сгустился плотный золотой туман, и в этом коконе открыл янтарные глаза дракон. Он был великолепен. Пожалуй, это единственное определение, которое я могла подобрать, рассматривая отливающую золотом чешую. Как ни странно, страха не осталось. Я будто чувствовала, что это по-прежнему Амбер, которого я знала и к которому почти привыкла. Дракон не торопил меня, позволял рассмотреть и привыкнуть. Я шагнула вперед и, осторожно приподнявшись на цыпочки, провела кончиками пальцев по переливающейся склоненной к земле морде. На ощупь приятная, не жесткая, не холодная, чешуйки похожи на плотную кожу. Я обошла дракона кругом, умилилась шипу на хвосте, красивому гребню более яркого цвета, чем остальное тело, потрогала кожистые крылья. «Ну и как на тебе сидеть?» — спросила в воздух, не совсем понимая, сможет ли Амбер ответить, пребывая в драконьей ипостаси. Смог, но тоже необычно. Знакомый насмешливый голос прозвучал в голове. «Между двумя рядами гребня и чешуи. Думаю, будет удобно сидеть и держаться». «О, здорово!» — восхитилась я и тут же взгромоздилась дракону на шею, устроившись там, где он сказал. Тут я была в безопасности. Обнимала ногами золотую шею и придерживалась за пластины гребня. «Ты такой красивый!» Все же не удержалась от комплимента, и меня захлестнуло волной радости и облегчения. Дракон Амбер оказался очень эмпатичным. «Готова?» — спросил он. «Разве к этому можно вообще быть готовой?» — отозвалась я и обняла его за шею. Развернувшись на плато, мы взмыли в воздух к облакам и солнцу. Сердце от восторга замерло в груди. Мне было страшно до визга и в то же время упоительно здорово. Я быстро привыкла к бьющему в лицо ветру, высоте и начала получать удовольствие от полета. «А ты не боишься, что нас заметят?» — спросила я, когда мы пролетали над городом. Отсюда он смотрелся игрушечным, как и ведущая к нему железная дорога. «Нет», — ответил голос в моей голове, — «не боюсь. Я использую отводящие глаза заклинания. Заметить нас почти невозможно. Иначе как получилось бы скрывать наше существование? Но я видела тебя однажды ночью. Или Алисию. Не знаю, кого именно. И никому не сказала. Не поверила своим глазам. Боялась, что меня засмеют. А потом поняла, что если драконы и правда существуют, то, возможно, об этом не стоит знать всем. И все же, если вы тщательно скрываетесь, почему я увидела тебя? Ты ведьма, а мы иногда забываем о защите. Тем более ночью. Аннет, он видел в лагере дракона. Это был ты? Да, это моя ошибка. Был слишком беспечен. Но как иначе я мог навестить тебя в палатке? Кто же тебя знает? Я пожала плечами. Вести диалог с голосом в своей голове было странно, но тут меня, по крайней мере, никто не мог увидеть. Ты же и внутрь попал никем не замеченный. Уж явно не в этом обличии. Это точно. Даже у себя в голове я слышала усмешку, но не пояснение. У Амбера все еще оставалось много тайны скрытых способностей. Это был самый яркий и запоминающийся час в моей жизни. Никогда еще я не видела мир таким, когда вокруг бескрайнее небо, когда облака так близко, что, кажется, можно коснуться их ладонью. И, клянусь, я даже пару раз попробовала это сделать. Правда, чуть не сверзилась, чем изрядно перепугала Амбера. Он отругал меня и сказал, что если я не перестану, он не будет меня больше катать. А это было серьезной угрозой. Пришлось поумерить свой пыл. Пожалуй, именно сейчас я поняла, что соглашусь на месяц, а может и больше, если Амбер будет катать меня хотя бы дважды в неделю. Я рассматривала крошечные деревья, кукольные домики, белые вершины гор и радовалась, как ребенок, попавший в настоящую сказку. Мы обгоняли птиц и летели навстречу ветру и солнцу. Амбер действительно позволил мне почувствовать этот мир таким, каким чувствовал его сам. Он изменил меня и мою точку зрения. А еще я окончательно и бесповоротно влюбилась в этот край. В горы, в ущелья и быстрые реки, в свежий воздух и ощущение полета. Когда мы вернулись на плато, я не смогла вымолвить ни слова. Молча слезла и уставилась вдаль, снова и снова переживая в душе упоительное ощущение. Мир стал обычным, а я была маленькой и незначительной на фоне огромных гор, вековых деревьев и массивных стен замка. Я больше не чувствовала себя повелительницей ветра, и это обескураживало. Пожалуй, я снова хотела туда, наверх. «Тебе не понравилось?» — осторожно спросил Амбер, уже в образе человека, остановившись за моей спиной. В его голосе соседствовали надежда и страх. Вместо этого я повернулась к нему, закинула руки на шею и с улыбкой произнесла. «Пожалуй, я дам тебе месяц, если ты пообещаешь снова меня покатать. И не один раз. Этот полет, он...» Я закусила губу, собираясь с мыслями. «Он в сотни раз лучше всех сокровищ Алисии. Ты раз за разом дарил мне золото и драгоценные камни, а нужно было сразу показать небо». Эти слова разрушили преграды. Амбер счастливо выдохнул, прикрыл глаза и прислонился лбом к моему лбу. Так мы простояли достаточно долго, полностью поглощенные друг другом. Я училась его чувствовать. За дыханием и нежными объятиями понимать его эмоции. А он просто бережно держал меня в кольце своих рук. И я верила, у нас не будет так, как было у меня и Констера. Этот мужчина сложен, непонятен, но он не предаст. Не может предать тот, кто подарил небо. Когда Амбер отстранился, я запрокинула голову и утонула в его золотых глазах. Мне определенно достался самый красивый мужчина и самый красивый на свете дракон. Я не сопротивлялась, когда он распустил мою и без того растрепавшуюся косу и запутался пальцами в волосах, привлекая ближе. Я хотела этого поцелуя не меньше, чем он сам. И когда уверенные и наглые губы смяли мои, мир поплыл перед глазами. Сломались последние преграды и исчезли сомнения. Я отвечала на поцелуи со все возрастающей страстью, отдаваясь эмоциям без остатка. И даже разочарованно вздохнула, когда Дарк отстранился и нежно обвел ладонью контур моего лица. «Ты сводишь меня с ума», — признался он. «Можешь злиться, но я рад, что поддался порыву и украл тебя». «Я тоже рада, что ты украл меня», — немного смущаясь, призналась я и прижалась щекой к его груди. Мне было спокойно и хорошо. На этот день мы спрятались ото всех, гуляли в горах недалеко от замка. Амбер показал мне удивительной красоты пещеру совсем недалеко. Я и представить не могла, что в 15 минутах ходьбы есть такое чудо. Небольшой грот с высоким потолком, через круглое отверстие в котором в пещеру попадал свет, заканчивался прозрачным озером с ледяной водой. Озеро оказалось небольшим и неглубоким, поэтому можно было разглядеть непередаваемый скалистый рельеф его дна. Лучи света падали на воду, преломлялись, и создавалось впечатление, что дно водоема усеяно обломками драгоценных камней. «Там хрусталь», — пояснил Амбер. «Жаль, мы пришли рано, а до заката просто умрем с голода. Когда кристаллы на дне окрашиваются в розовый цвет, тут бывает по-настоящему волшебно». «И много в окрестностях таких волшебных мест?» — поинтересовалась я. «На месяц точно хватит», — с усмешкой отозвался Амбер. «Тогда, пожалуй, сегодня выберу еду. А гулять мы пойдем завтра и послезавтра. Как скажешь». Нам накрыли стол там же, где мы ужинали в первый раз. Не сговариваясь, мы с Амбером решили, что никого не хотим впускать сегодня в свой мир, и поэтому пробрались тайными тропами. И даже замок не вредничал, а провел нас по темным пустым коридорам на скрытую от любопытных глаз площадку на крыше. Уединенный столик в тени розовых кустов как нельзя лучше отвечал нашим требованиям тишины. Отсюда открывался чудесный вид на горы и бескрайнее небо, которое начало потихоньку темнеть. «Надеюсь, сегодня ты не будешь портить розовые кусты?» — спросил Амбер с усмешкой. Я покраснела. В прошлый раз, когда мы встречались в этом саду, я подозревала дракона во всех смертных грехах и вела себя не лучшим образом. Хотя и он хорош. Использовать на ведьме флёр, пусть и случайно, это еще надо умудриться. Мы были знакомы всего ничего, но у нас уже появились совместные воспоминания. Наверное, это здорово. Мы сидели, болтали, пили отличное вино и наслаждались вечером. И нам никто не мешал. Это было бесконечно здорово. Ближе к полуночи Амбер проводил меня до комнаты, и я поцеловала его сама. Потому что он рядом. И потому что меня тянуло к этому невозможному и яркому, словно пламя в камине, дракону. А потом ускользнула из его объятий, плотно закрыла за собой дверь и какое-то время стояла у стены, приводя в порядок дыхание. Голова кружилась от новых впечатлений и подзабытых эмоций. Мне было так хорошо, что я боялась реальности. Переживала. Вдруг все происходящее — сон. Я открою глаза, и мое счастье разрушится. Даже не верилось, что Амбер может быть таким чутким и нежным, волнующим и тактичным. Всего 15 минут назад я безбожно зевала над бокалом красного, а сейчас сна не осталось ни в одном глазу. Даже было жаль, что дракон не проявил настойчивость и не пришел ко мне в комнату. Без него тоскливо. Я подошла к зеркалу и уставилась на свое отражение. Припухшие от поцелуев губы, растрепавшиеся волосы и неприлично дорогая диадема, которая, как мне кажется, совершенно не подходила к моему образу. Самое обычное трикотажное платье в пол, прямое, теплое, с воротником-стоечкой. И рубины на недорогом трикотаже. Я была соткана из противоречий. Почти не удивилась, когда за спиной сгустился туман, и в нем появился Амбер с сосредоточенным выражением на красивом лице. Дарк шагнул ко мне из темноты и обнял за талию, положив подбородок на плечо. Наши взгляды встретились в зеркале, и дыхание перехватило. Расплавленное золото радужки и вертикальный зрачок заставили сердце стучать сильнее. Я уже понимала, что таким взгляд Амбера становился тогда, когда ему нравится то, что он видит. «Я не смог уйти», — признался он. «Заметила», — хмыкнула я, хотя от его пронизывающего взгляда по плечам бежали мурашки. «А знаешь, почему я не смог уйти?» «Почему?» — послушно спросила я, понимая, что Амбер ждет от меня именно этого. «Я все равно не смог бы уснуть. Мысль о том, что я не видел, как эти рубины смотрятся на твоей обнаженной коже, не дают мне покоя». «Ты...» — начала я, но возмутиться не успела, потому что Амбер меня поцеловал. Жадно, жарко, лишая воли. Голова закружилась, и когда я открыла глаза, то заметила, что мы совсем в другом месте, в его спальне. Я невольно бросила взгляд на широкую кровать, застеленную черным шелком, и сердце прыгнуло в груди. «А если я не готова?» «Алисия заберет завтра свои украшения», — мурлыкнул он мне на ухо и тут же нежно прикусил, заставляя терять волю. «Это желание сильнее меня. Ты — черные простыни и рубины. Это навязчивая идея. Если хочешь, потом я тебя отпущу. Я готов сегодня только смотреть». Видя мое замешательство, пообещал он. Но я отрицательно замотала головой. «Ну уж нет. Если я разденусь в твоей спальне, просто смотреть не получится. Ни у тебя, ни у меня». «Так мне нравится даже больше», — сказал он и снова заключил меня в объятия, из которых совершенно точно не собирался выпускать до утра.